Подождите. Пусть он сначала покажет дорогу в небесную лодку. Ну что же, усмехнулся Олег, это совсем не сложно. Идите за мной. Он знал, что защитное поле настраивается индивидуально, и никого постороннего не пропустит к шлюпке, так что он ничем не рисковал. Обернувшись на всякий случай и убедившись, что Ларт не показался из зарослей, Олег удовлетворенно улыбнулся. Этот человек нравился ему все больше. Несмотря на всю свою гордость и прирожденную независимость, он прекрасно понимал, как важна дисциплина в сложной обстановке. И если в дороге через заросли Олег беспрекословно подчинился всем его указаниям, то теперь у шлюпки он также безоговорочно выполнил его распоряжение. И можно было не сомневаться, он останется в зарослях до тех пор, пока не вернется Олег. Дальнейшее было совсем просто. Олег свободно, будто здесь и не существовало никакой преграды, прошел сквозь защитное поле, а трое роев, идущих за ним шаг в шаг, отпрянули, получив ощутимый упругий толчок. Почти сразу же тот, что нес деревянные трубочки, приподнял одну из них, и на границе защитного поля, в том месте, где секунду назад была спина Олега, сверкнуло пламя. Не зря он опасался этих трубочек. Люк открылся при его приближении, а на границе защитного поля сверкнула еще одна вспышка. Судя по мощности, там было что-то вроде реактивного ружья. Вот тебе и деревянные палочки, примитивное оружие древних. Одно очевидно, не так простые эти рои, как хотели бы казаться. Где-то у них должна быть производственная база. Не на деревьях же растут такие трубочки. Как только захлопнулся люк, и Олег повернулся к пульту, его взгляд приковал к себе уровни мер топлива. Активного вещества оставалось совсем немного, гораздо меньше, чем после посадки. В условиях этой планеты защитное поле сжирало столько энергии, что накопители работали почти на пределе. Еще пару недель такого режима, и у них вообще не останется энергии. Олег сел в кресло пилота и задумался. Батареи разряжаются через несколько часов. Не работают индивидуальная защита, оружие, передатчики. Энергия словно проваливалась в какую-то дыру. Планета высасывала ее как насос. С этим что-то нужно делать немедленно. Но что? Можно переключить защиту так, чтобы она включалась лишь когда датчики дадут сигнал опасности. Это не так надежно, как постоянное поле. Зато продлит их энергетические ресурсы почти на месяц. Найти бы здесь активное вещество, способное заменить топливо. Да где его взять? В принципе, преобразователи шлюпки могли использовать обыкновенную воду для водородного синтеза. Но в том-то и дело, что вода этой планеты оказалась необычной. В ней совершенно отсутствовал диетерий, изотоп тяжелого водорода, а без него реакция не пойдет. Годились и тяжелые урановые элементы, но чтобы найти их, надо вести специальные геологоразведочные работы. Для бурения скважин опять же нужна энергия. Получался замкнутый круг. Месяц не такой уж малый срок. Однако, если за это время они не придумают чего-нибудь стоящего, со шлюпкой вообще придется расстаться, иначе она попадет в чужие руки. Не зря тут дежурят эти рои. Он вспомнил, каким беспомощным почувствовал себя на арене, когда дрон бросился на Ротанова, а его бластер вместо плазмы выплюнул безобидный огненный факел. Судя по рассказам Ларта, здесь есть звери пострашнее дрона. Да и вообще, не применяя оружие против людей, лишь располагая надежной защитой, они чувствовали бы себя намного увереннее на чужой планете и смогли бы заставить с собой считаться тех же роев. Что-то нужно придумать уже сейчас. Потому что как только он выйдет из шлюпки, рои не останутся в долгу. Он вспомнил синеватую вспышку у себя за спиной и поежился. Конечно, защита скафандра будет действовать часа два на свежезаряженной батарее, но где гарантия, что за это время им удастся избавиться от роев? Что, если они последуют за ними в поселок? Ротанову тоже понадобится помощь, не зря он послал его к шлюпке. Мысль Олега лихорадочно работала, он упорно и последовательно искал выход, перебирал и отбрасывал различные варианты, все упиралось в энергию. Все механизмы планетарного комплекса, вообще все земные механизмы, работали от маленьких, чрезвычайно емких мезонных батарей, и лишившись их, они по существу стали беспомощны. Но раньше, до того, как стали применяться эти батареи, на Земле существовала неплохая техника, и оружие было. Стоп, над этим стоит подумать. Он понял, что наконец натолкнулся на действительно ценную мысль. Раз не работает современное оружие, нужно сделать что-нибудь попроще, что будет действовать в условиях этой необычной планеты. К тому же правила внеземных контактов разрешают в случае необходимости использовать оружие и снаряжение, принципиально не отличающееся от известного местной цивилизации. И если удастся изготовить такое оружие, он, пожалуй, сможет выполнить просьбу Ларта. Рои применяют реактивные ружья, значит, здесь годятся химические взрывчатые вещества. Дело за немногим. Надо определить состав, рассчитать скорость истечения газов во время взрыва и изготовить оружие, способное действовать на такой основе. Пока работают механизмы шлюпки, изготовить все нужное для этого нетрудно. Сложнее будет с расчетами. Вряд ли в памяти малого мозга, управляющего шлюпкой, найдутся нужные данные. Придется вспомнить все, что он знал из школьной программы. Включив дисплей бортового компьютера, Олег сделал предварительный расчет и теперь в общих чертах знал, что ему нужно. Все же без эксперимента не обойтись, и значит, нужно дать предварительное задание планетарному комплексу. Понадобится чертеж и общий принцип действия, исходные данные. Все остальное сделает расчетный центр. Пока есть энергия, он хозяин положения. Итак, что нам нужно? Прежде всего, химическое вещество, которое при нагревании или ударе выделяет достаточное количество газа. Причем скорость истечения не должна быть слишком большой, иначе не выдержит ствол. Какое-нибудь азотистое соединение. Несколько раз Олег набирал на пульте разные комбинации, и конвертер послушно выдавал небольшие порции веществ.